Глава 46. Вашингтон, округ Колумбия, суббота, 29 апреля 2023 года, 9:50. Аннет Паккарт сидела у торца барной стойки в баре у Бенджамина. Хотя она больше не посещала это место, она прекрасно знала о его существовании. Бар был не только для копов. У Бенджамина часто бывали и агенты, и много лет назад Аннет стала завсегдатаем. Тогда она еще пыталась влиться в коллектив до того, как поняла, что гоняться за плохими парнями не ее призвание, и что ей больше подходит копаться в жизни политиков, хотя временами ей казалось, что это одно и то же. Она выждала пару минут с момента, когда Алекс ушла, и только после этого подняла руку и заговорила. «Хэнк Донован!» Она увидела, как ее старый друг повернул голову при звуке своего имени. Она соскользнула с табурета и подошла к нему, широко улыбаясь, как будто эта встреча была абсолютно случайной, а не ей невероятно повезло, что женщина, за которой Аннет следила с самого утра, оказалась в баре рядом с ее старым другом-полицейским. «Аннет, вот это да!» — воскликнул Хэнк, встав и заключив ее в зубодробительные объятия. «Что ты здесь делаешь? Я думал, ты давно переехала в места получше». «Нет, я уже несколько лет как вернулась в Вашингтон. Просто я часто путешествую по работе, так что редко тут бываю». Аннет и Хэнк вместе были патрульными полицейскими в Вашингтоне целую жизнь назад. «Чем ты занимался все эти годы?» — спросила Аннет. «Ты в костюме и галстуке? Только не говори, что тебя назначили детективом». Хэнк улыбнулся. «Начальником отдела убийств». «Вау, Хэнк, молодец». «Спасибо. А ты? Ты все еще работаешь в бюро?» «В июне будет 20 лет». «Как пожизненное заключение». «Похоже на то», — улыбнулась Аннет. «Тебя все еще заставляют следить за кем-то?» «Вроде того. Мне поручили проверять политиков, хочешь верь, хочешь нет». «Охотно верю», — сказал Хэнк. «Я слышал, что ты отлично справляешься и что твои услуги очень востребованы. Они не дают мне скучать и продолжают платить, так что, должно быть, я не так уж бесполезна». Хэнк посмотрел на часы. «Ты ведь не работаешь в третью смену?» «Нет», — заверила Аннет. «У меня тут встреча. Он выбрал место, и я согласилась». Хэнк постучал по часам, и Аннет увидела смущение у него на лице. «Я работаю в ночную, так что мой день только подходит к концу, поэтому я пью виски в такой час». «Понимаю, Хэнк. Я знаю, какая это тяжелая работа. Слушай, просто из любопытства хотела спросить, кто та женщина, с которой ты только что разговаривал?» Хэнк указал на пустой табурет рядом с собой и на пустой стакан Алекс, который все еще стоял на подставке на барной стойке. «О, это детектив, с которой я иногда работаю. Мы помогаем друг другу, когда можем. Ее зовут Алекс Армстронг. Работает на Ланкастер и Джордан, крупную юрфирму в Вашингтоне. Мы просто обменивались информацией по одному делу. И, кстати, я разведен, если ты беспокоишься, что застала меня за незаконной интрижкой». «Да ты стал параноиком на старости лет». «Наверное, да». Хэнк снова улыбнулся. «Аннет Паккарт, сколько лет, сколько зим. Я знаю, что еще рано, поэтому не буду спрашивать, могу ли я угостить тебя выпивкой, но не хочешь ли позавтракать?» «Я бы хотела, Хэнк, но я сейчас занята одним делом, и у меня работы по горло. Давай в другой раз». «Конечно. Спасибо, что помахала. Рад был тебя видеть». «И я, Хэнк». Хэнк снова проверил часы. «Я, пожалуй, пойду. Но давай запишу твой номер, чтобы этот другой раз все же наступил». Они обменялись контактами и развернулись, чтобы уйти, причем Аннет позволила Хэнку выйти первым. Одним быстрым движением она дотянулась до барной стойки и взяла пустой стакан «Алекс Армстронг», а затем, пока никто не заметил, сунула его в сумку. Если она собиралась выведать у этой женщины, Информацию о Ларри Чедвике и его сыне ей нужно было разузнать ее биографию, чтобы убедиться в отсутствии явных проблем. Это был ее обычный протокол перед тем, как привлекать кого-то в качестве источника для своего расследования.